Андрей Дышев. «Час волка». Повесть. Глава первая. Обогнать с первого раза учебную шестерку с предупреждающим треугольником на крыше мне не удалось. Как раз в тот момент, когда я обходил машину слева, шестерка повела себя так, словно за ее рулем сидел плохо выдрессированный медведь. Машина вдруг рванула вперед, зашуршав колесами по гравию, и, обгоняя стоящий впереди хлебный фургон, тоже начала брать влево. Она беспардонно прижимала мой крупный Nissan Тирано к бордюру встречной полосы. Я на всякий случай посигналил. Потом, удивляясь отчаянной храбрости ученика и его инструктора, притормозил, уважительно пропуская ошалевшую машину. Мы бы разминулись вполне благополучно, если бы из-за поворота прямо на меня не выкатил автобус. Спасая машину от издержек учебного процесса, я прихлопнул ногой педаль акселератора, словно какого-то вредоносного жука. 125 лошадок турбодизеля снарядом кинули Nissan вперед в узкий промежуток между шестеркой и автобусом. Когда я, наконец, снова вырулил на свою полосу, оставив учебную машину позади себя, шестерка встала, как вкопанная посреди дороги, и, наконец, заглохла. Я сбавил скорость, сочувствием наблюдая в зеркало за убийственным автотренажером. Со стороны инструктора распахнулась дверь, и из машины вывалился коренастый крепыш в темных брюках, сандалиях, одетых на красные носки, и в майке, украшенной рекламой пива. Он был очень огорчен, сильно размахивал руками, отчитывая ученика, который по-прежнему сидел в машине и не высовывался. «На ловца и зверь бежит», — подумал я, узнав в инструкторе своего соседа Виктора Куценко, который в прошлом месяце одолжил у меня, кажется, штуку или две баксов. Дал задний ход, мягко прижавшись к передку шестерки, заглушил машину и вышел наружу. Виктор не сразу разглядел мои добрые намерения и на всякий случай отступил назад за свою красную развалюху. Из-под лобья, глядя на меня, он нескладно и безадресно выругался. «Да что за дела? Не поймешь, черт возьми, что творится! Все с ног на голову поставлено!» Я снял темные очки. Виктор меня узнал, откровенно обрадовавшись тому, что хозяин Ниссана — его сосед, а не какой-нибудь уголовный элемент с туманным прошлым, но ясными противоположными намерениями. Правда, уже через мгновение по его лицу пробежала тень. Кажется, он вспомнил про долг, и это испортило ему настроение. «Привет», — упавшим голосом сказал он, протягивая свою широкую с короткими пальцами ладонь. «Люди, которые должны, так не любят смотреть в глаза». «Чего шумишь?» — примирительно сказал я. Виктор, ожидавший неприятного вопроса о баксах, оживился и с удовольствием стал закапываться в начатую мной тему. «Да я объясняю, педаль сцепления надо отпустить сначала на треть хода, а потом потихоньку, как пробку из-под шампанского». «Так возьми бутылку и покажи, а не ругайся», — посоветовал я. «Или дай разок по затылку, это помогает». «По затылку?» — буркнул Виктор и мельком взглянул на запыленное окно шестерки. «Эту нельзя. Актриса». Вокруг нас скапливался народ, в основном местные пенсионерки. В отличие от курортников, им было скучно, и они хотели посмотреть на разборку. Большая, как корова, бабуля в больничном халате, махая перед собой газетой, басом рассказывала анекдот про то, как на 600-й «Мерседес» наехал запорожец. Юмора никто не понял. Мои землячки не знали, что такое «Мерседес», а запорожец очень популярный в здешних краях и считался нормальной машиной. Я всматривался сквозь стекло шестерки, тщетно пытаясь рассмотреть сидящую за рулем актрису. Я полагал, что там должно находиться некоторое перепуганное, эфемерное, полупризрачное существо с белой до синевы кожей, слабым голосом и томным взглядом. Ничего не увидев, я хотел напомнить Виктору, чтобы он перед выездом тщательно мыл стекла, но в этот момент дверь открылась, и я увидел каштановую шляпку волос с обесцвеченной челкой, а затем и широкоскулое загорелое лицо девушки лет 25. Она заметно отличалась от приезжих девушек, переполнявших пляж необычным сочетанием цвета волос и ярко-зеленых миндалевидных глаз, а также профессиональным макияжем, где тональный крем, тушь и тени едва угадывались на ее лице. А вызывающая одежда, лайкровые велотрусы до колен и широкая рубаха-косоворотка с длинными рукавами, свисающими, как у петрушки, красноречиво подтверждала, что девушка привыкла привлекать к себе внимание. Ступив босыми ногами на горячий асфальт, она вытащила откуда-то из-под педали пару босоножек, надела их, после чего оперлась о горячий капот шестерки и высокомерно посмотрела на меня. «Надеюсь, я вас не задела?» — — спросила она. «К счастью, нет. Но я просто чудом успел выскользнуть из-под ваших колес. И я не виноват.